Нужно сказать, что люди грешат тем, что отношения, хорошие отношения между людьми, совершенно не ценятся. И вместо того, чтобы ценить их, человек начинает выдумывать еще и то, что в конце концов сводит на нет счастье взаимоотношений и гармонии. Люди удивительно черствы и даже, я бы сказал, жестоки, а потому добрые отношения друг к другу не только не воспринимают, но и просто треплют друг другу нервы, доставая какими-то несуразными сомнениями. А в отношениях между мужчиной и женщиной необоснованной ревностью. Как будто нарочно трепетные душевные отношения и желание сблизиться очень часто воспринимаются в штыки и провоцируют действия, ведущие к ухудшению отношений. В браке эти отношения вообще принимают форму фальшивого спектакля любви, предпочитая вечный конфликт интересов внутри пары нормальному, дружескому отношению людей, когда-то выбравших друг друга на основании искры любви и гармонии. Чудно, но так устроен человек, стремящийся с одной стороны к прогрессу, к знаниям, а с другой стороны ради плотских утех и получения призрачной свободы, положение безбрачия, готовый на все. Все это очень плохо, потому что в этом случае человек лишается возможности создания собственной внутренней гармонии или гармоничной пары и уже становится ущербным по определению человека-одиночки. Так не может быть и не должно быть. Человеку просто необходим партнер или гармоничная пара, которые способствовали бы развитию талантов или тех даров, которые человек получает при рождении по линии ДНК духовного мира. Вообще, я вам говорил уже много раз о том, что человек — божественное создание, сущность, ищущая свою половину. Потому что только в гармонии может быть достигнут великий смысл жизни и реализация предназначения человека в материальном мире. Причем человек, как божественная сущность, ищет не только свою половину противоположного пола, но ищет и друзей, энергообмен с которыми является необходимым условием жизни человека на Земле. Поэтому в основе общения человека с себе подобными лежит энергообмен, и есть обмен живой информацией, и на основе достижения гармонии энергообмена, как со своей второй половиной, так и с окружением, формируется атмосфера доверия и счастья. Согласитесь, что не только удачный гармоничный брак является критерием достижения комфорта пребывания человека на Земле, но и дружеские, партнерские отношения есть залог создания вокруг этого человека атмосферы доверия и успеха. Еще раз повторяю, что в основе контакта между людьми или в основе отношений между возлюбленными лежит необходимость создания условий энергообмена и гармонии, что является основным условием пребывания человека на Земле. Вы всегда в поиске, вы всегда ищете комфортного человека, поддерживающего вас, в том числе и энергетически. Человек не может быть один, это противоестественно, хотя бы вследствие законов физики, например, закона сохранения энергии, согласно которому система находится в покое только при энергообмене и достижении того объема информации, который позволяет достичь условия стабильности. Человеку, как энергетической сущности, просто необходим контакт с другим человеком, в том числе для энергообмена мыслеобразами и совершенствования собственной личности при контактах с людьми. А важнее всего, при контакте с человеком, являющимся его астральной половиной, предназначенной для достижения гармонии, любви и счастья здесь, на Земле. Человек всегда в поиске такого контакта с другим человеком, который дает возможность понимания своего места в вечности, к присутствию в которой необходимо готовить себя всегда. Критерием правильного самостоятельного выбора своей судьбы есть гармония отношений между людьми и особенно гармония между мужчиной и женщиной. Поймите, что ваше скитание по земле есть, я повторяю, результат необходимости выбора самостоятельного пути, который без моих знаний сделать практически невозможно. Так определено высшими божественными силами. Человек, находящийся в поле материального мира, должен сам самостоятельно найти ту единственную, гармоничную половину, которая не только обеспечит условия гармоничного развития, но даст толчок к принятию истины и веры. Мой вывод для вас – хорошие отношения между людьми, гармония чувств двух людей, есть стремление и необходимость достижения человеком энергетической гармонии существования в материальном или физическом мире, достижения гармонии души и тела. Помните, что это достигается только при бережных отношениях между людьми, создающими гармонию чувств и взаимопроникновения, позволяющих достичь того состояния души, которое соответствует состоянию полета. Человек своей энергетикой должен притягивать людей, создавая вокруг себя условия гармонии, независимо от того, кто жаждет этого кислорода общения для достижения энергобаланса. Иными словами, энергообмен и энергетическая гармония есть условие присутствия человека на Земле. И неважно, кто есть кто, человек всегда и во все времена стремился и стремится к балансу чувств и, наконец, стремится достичь любви и счастья, общения здесь, на Земле и в вечности.